Искушение. С пятой недели поста по окончании сумской сборной ярмарки до Вознесенской в Ромне многие купцы и приказчики, пользуясь свободным временем, отправляются на наемных тройках с знакомыми извозчиками в южные губернии для собрания долгов с тех должников, которые по каким-либо обстоятельствам не выезжали на предыдущие торги. Один из них, побывав в Таганроге, Одессе, городах крымских, исправив там все свои дела и собрав денег 1018, возвращался в Харьков, весеннюю Растополью. Однажды вечером едет он по какой-то новой дороге, только что проложенной в объезд около большой для сокращения пути. Грязь непроходимая, и колеса беспрестанно увязают. Лошади усталые, чуть-чуть уж передвигают ноги, а на дворе темнеет, темнее и темнее. По небу ходят тучи, не видать ни звезд, ни месяца. Начал порошить мелкий частый дождик, и ветрено, и холодно, к тому же и навстречу никого не попадается. Дорога скучная, все перелески, то надо спускаться с горы, то подниматься на гору. Купцу стало жутко, и он несколько раз принимался бронить своего извозчика. Зачем оставил столбовую дорогу, по кое ехать было бы хоть дольше, но веселее. В стороне показались три мужика, но вдруг пропали из виду и не поравнявшись с повозкою. Это возбудило подозрение в купце, который давно уже слышал, что здесь иногда пошаливают. «Погоняй, Дмитрич, где хорошо», — твердил он беспрестанно, оглядывая со страхом по сторонам. Долго таким образом он всматривался во всякий пень, стоявший при дороге, прислушивался ко всякому шуму в деревьях и, наконец, уснул с утомленного внимания. Как будто лукавый тогда шепнул что-то извозчику на ухо. Он вздрогнул и задумался. Кругом темнота, в стороне глубокий овраг, поросший кустарником, ни слуху, ни духу людского. Какое место удобнее? Какое время благоприятнее? А денег столько, что не проживешь с детьми. Извозчик решился убить купца и остановился. «Что ты, Дмитрич?» — спросил тот, пробужденный внезапной остановкой. «Шли я, развязалась», — отвечал смутившийся извозчик, соскочил с облучка и подошел к лошадям. «Скорее, брат», — пробормотал в просонках купец и повернулся на другой бок. Извозчик молча сел опять и поехал, а купец захрапел громче первого. Но голова извозчика уж закружилась около одной мысли, поглотившей все прочие. Место вышло опять глухое, точь в точь, как прежнее. Злодей останавливается, хватает топор, заносит его над головою своей спокойной жертвы, но руки у него ослабли, и он не мог нанести удар. Не оставляя, однако ж, своего намерения, тотчас он разложил петлю около шеи несчастного купца и рванул ее за конец так ловко и крепко, что тот умер удавленный, не вздохнувши. Но такие смертоубийства встречаются нередко, скажут читатели. Что здесь необыкновенного? А вот что здесь необыкновенного? Этот извозчик был знаком с купцом 21 год, получал от него многие благодеяния, пользовался всею доверенностью, возил его по всем ярмаркам с суммами гораздо значительнейшими, которые оставались у него даже иногда под сохранением, славился издавна честностью между своими товарищами и вполне был достоин своей славы. Не только преступление, за ним неизвестно было никакого проступка. В самый злой час, когда он решился убить купца, совесть его еще не совсем была уцеплена, и он побоялся в случае неудачного удара услышать знакомый голос, крик своего благодетеля, которого не надеялся вынести. Потому-то, как признался после пойманный, вздумал он удавить его и кончить дело тише и скорее. Что же из этого следует? Бывают, кажется, минуты, в которые человек чувствует какое-то поползновение ко злу, как бывают равномерные другие, когда он готовее на всякое добро. От чего зависят первые? От дьявольского ли наваждения, как мне пришлось сказать к слову в простом рассказе, или от какого-то умственного внезапного помешательства, сердечной слабости, или от всего этого вместе, или, наконец, от чего другого, я не знаю. Но в историческое доказательство таких минут чуть ли нельзя привести и эту быль, слышанную мною на постоялом дворе на пути в Малороссию.